22. Когда отделяется от литургии крещения, усыновления, то есть принятие новых членов как сынов, когда отделяется покаяние, то есть восприятие отпадших блудных сынов, или теснейшее приобщение всех ко всеобщей церкви через воспитание всех, как одного возлюбленного сына, потомка, когда литургия не имеет более в виду закрепление взаимности, братства, тогда она перестает быть действующей, замирает. Службы хотя и совершаются, но в общении, в сближении с ближними и дальними, прогресса, преуспеяния не замечается. Нужно заметить, однако, что дело литургии нельзя ограничивать только объединением живущих для общего дела, ибо литургия и есть это самое дело, как это уже и говорилось, то есть она есть общее воскрешение, но в форме лишь таинства, а не явного дела. В таком состоянии и находится настоящая церковь, а история, жизнь течет иным руслом, хотя и через нас же. Она идет уже не путем собирания, а путем разобщения. Разобщение производится образованием, школою, наукою, искусством, проступками, преступлениями и вообще всею гражданскую и политическую жизнью, так как жизнь не имеет более никакой общей цели, не составляет общего дела, потому что общее дело, литургия, отвлечено от действительной жизни и стало лишь храмовою службою. А между тем, христианство по существу есть не учение только об искуплении, а именно самое дело искупления. Наука же, искусство и вся мирская жизнь не имеют этой цели. Отсюда и раздвоение, которое и составляет сущность вопроса нашего века. Вследствие этого и христианство превратилось, можно сказать, в иудейство, чтившее Бога, служившее ему не делом, а воздержанием от деятельности, покоем. И как у иудеев деятельное служение Богу ограничивалось лишь храмовою службою, такой же службою ограничиваются теперь и христиане. В настоящее же время эта служба потеряла смысл даже литургии оглашенных, потому что не ведет уже более ни к действительному приобщению новых членов, так как крещение детей не сопровождается общим воспитанием, ни к закреплению взаимности братства. А пока в церкви есть отпадшие, то есть изменившие, и в мире остаются еще не соединенные с церковью, то есть не крещенные, не усыновленные, до тех пор и быть не может полной литургии верных, верных Христу и друг другу, то есть всем братству. Называть церковь вселенскую, пока в мире есть неверные, то есть не принявшие еще братской обязанности, не давшие слова верности или изменившие ему, было бы противно истине и действительности. Если же нет церкви вселенской, то нет и литургии верных. Нет, пока есть еще неверные и изменившие. Наша церковь, называя себя православную, не хочет возносить себя этим названием. Напротив, она хочет выразить этим сознание своей неполноты, в силу которой она со времени отделения Западной Церкви уже не считает своих соборов вселенскими и решений своих поместных соборов за вселенские истины не выдает. Сохраняющееся же за Православной Церковью название «кафолической» от времени, когда она и на деле была почти таковою, свидетельствует лишь о том, что Православная Церковь признает необходимость Вселенской Церкви, о чем и молится постоянно, молясь о соединении церквей. Православие есть сокрушение о разъединении, печалование, и желание полноты объединения по пространству всех живущих, по времени всех умерших, по силе, воскрешение в жизнь неразрывную. Из сокрушения о разъединении живущих происходит литургия оглашенных, то есть объединение живущих, братотворение. Церковь видимая, земная, для совершения литургии верных. Из сокрушения об умерших, поминовение, восстановление их в мысли, происходит общее дело, литургия верных, то есть восстановление умерших уже в действительности, чтобы невидимая церковь стала видимую.